На следующее утро, невзирая на объявленный траур, в храме Сина, хранителя царственности под охраной Рибата и его стражи, была проведена церемония усыновления, на которой было объявлено, что Набонида с этой минуты следует считать законным отцом сына Навуходоносора. В отместку Лабаши издал приказ, смещающий Набонида с должности так называемого царского головы. Молодые офицеры даже попытались арестовать Набонида, Нитокрис и Валтасара на выходе с храмового двора, однако охрана царевича, возглавляемая Рибатом, угрожая применить оружие, быстро отогнала десяток раскудахтавшихся на всю округу петушков. Так окрестили эту свару на базарах. Вечером Нурсин, проинструктированный Набонидом, передал через Хаждайю и Акиля приглашение командиру личной Эмуку Нереглисара и другим офицерам посетить его и воздать почести благодетельствующему Дублалу Богу. Другими словами, он пригласил их на свой день рождения. Командир Эмуку выразил готовность посетить сына Набузардана. Узнав о приглашении, Лабаши вышел из себя и приказал собрать старших офицеров. Явился только командир Эмуку Зиру и заявил юнцу, что он лично проследит, не замыслил ли царский посол, известный верностью Набониду, что-нибудь незаконное и не таит ли в сердце злобу. Весь следующий день обе стороны торговались насчет места, где организовать пирушку. Ни один из дворцов, ни какой-нибудь приличный кабак, ни особняк Набузардана, ни загородная вилла никого не устроили. В конце концов офицеры согласились посетить скромное жилище Нурсина в новом городе. Там и решили отметить день рождения хозяина и воздать почести его богу-покровителю. Несколько кесиров элитной Эмуку с полудня взяли под охрану невзрачный домишко у ворот бога Адада, так что даже Нурсину пришлось добираться до родного жилища в сопровождении знавших пароль воинов из кесира Хаждаи. На соседних улицах также толпились воины, плотно обложившие небольшое здание. Сначала выпили темного пива. Приглашенные из отцовского дома служанки расставили угощение, и, согласно договоренности, воины Зиру проводили их в старый город. В доме остались только арабы и Шума, которых заперли в подсобке. Во дворе был выставлен пикет из трех отборных. Как только офицеры почувствовали себя свободнее, они потребовали у царского посла объяснений, почему на празднике отсутствует их новый командующий, сын Нереглисара. Нурсин объяснил офицерам, что это мероприятие имеет частный характер, и он вправе приглашать на него близких друзей по собственному выбору. Что касается Лабаши, то после того, как он позволил себе взять его супругу в заложники, он не может считать сына Нереглисара в числе своих друзей. Если же кто-то полагает недостойным пить и веселиться в отсутствие командира, то он никого не держит. В Лидии его как-то пригласили на подобную встречу, называемую симпозиумом, на котором греки, к слову сказать, храбрые и умелые воины, свободно обсуждали самые разные вопросы. Например, в тот далекий вечер они в деталях рассмотрели, следует ли философствовать в пьяном виде, что родилось раньше, курица или яйцо, когда самое лучшее время для обладания женщиной, полагать ли число звезд четным или нечетным. Поговорили они тогда об уместном и неуместном способе сочинения стихов, также о том, надо ли процеживать темное пиво, и, наконец, правильно ли они поступают, проводя совещание за вином. «Вот и меня», — добавил Нурсин, — «более всего интересует, какие вопросы можно считать уместными на дружеской пирушке, а какие нет. Вот, например, такое отвлеченное дело, как исполнение приказа. Этот вопрос сродни тому, когда философ спрашивает, что более доставляет нам пищу? Земля или море? Или почему многомудрая Иштар во время посещения подземелий Эрешкигаль в том же порядке надевала одежды и украшения, в каком снимала, а не в обратном? Что же касается исполнения приказа, то на первый взгляд здесь нет вопроса. Конечно, приказ необходимо исполнить. Однако стоит ли так поступать, когда он противоречит обычаю и наносит прямой ущерб величию и незыблемости порядка в родном городе, а также тебе лично? Он, Нурсин, полагает, что исполнять подобный приказ не только преступно, но и глупо. Неужели достоин восхищения муж, который по приказу собственными руками слепо надевает петлю не только себе на шею, но и своим близким и малым детям? Наступила тишина. Затем командир Эмуку неожиданно громко и требовательно заявил: «Мы не греки, Нурсин. У нас нет ни времени, ни желания отгадывать загадки, которыми ты славишься. В каком порядке Намтар облачал великую Иштар, пусть решают жрецы. Скажи прямо, призываешь ли ты нас отказаться выполнять приказы того, кто поставлен над нами?» «Ни в коем случае. Но только если над вами поставлен достойный, то есть получивший власть согласно обычаю и закону. И не только над вами, но и над страной. Как же быть, если это исходное условие не выполнено, если нет начальствующему поддержки в стране? Как быть, если кто-то неразумный пытается указывать богам, чтобы они награждали царственностью этого, а того и близко не подпускали к трону? Если этот неразумный указывает звездам, как им ходить по небесам, если в сушеную смокву не ставит небесное странствие светил, определяющие все, что свершается на верхней земле, как быть в таком случае?» Он замолчал. Никто из гостей не решился подать голос. Видно, приглашенные офицеры сговорились. «Пусть приверженец Набонида выскажется, а мы послушаем». Нурсин продолжил: «Конечно, никто не в силах запретить дерзкому приказывать звездам сменить протаренный путь. Он даже вправе потребовать у них двинуться в обратную сторону, но горе тем, кто решится осуществить этот приказ. Он сделал паузу. Теперь самое время проверить, каково настроение собравшихся здесь воинов. Так ли безоговорочно они согласны подставлять головы, защищая права Лабаши на трон, или и им несладко ощущать себя взломщиками в родной стране, разорителями отцовских могил, дерзкими выскочками, осмеливающимися перечить воле богов? Так сказал себе, но на самом деле прервал речь из страха за собственную жизнь. С них, с халдеев, станется, могут выволочь во двор и прямо в родном доме отрезать голову. Офицеры по-прежнему молчали. Теперь было ясно, что прямых указаний, как поступить с изменником, собравшиеся в его доме гости не получили. Лабаши, как всегда, не сумел рассчитать или не решился пойти до конца. В том была слабость юнца, что, действуя до поры до времени нагло и безрассудно, он в итоге отступал, пытался сделать вид, что ничего не случилось. Ему не хватало опыта, умения или просто разума, чтобы расчислить все последствия своих действий. Он действовал под влиянием момента, подчинялся чувству, постоянно что-то оставлял на потом, оставляя таким образом своим сторонникам зазор, когда те могли медлить и ждать. Вот и теперь, не имея прямых указаний, как быть, они все, в том числе и командир Эмуку, ждали, когда же пособник Набонида перейдет к делу. Объяснит, без всяких философских штучек, что предлагается взамен выполнению приказа, особенно командир Эмуку и пожившие в Вавилоне командиры, прекрасно понимавшие, что значит поднять руку на сына Набузардана. Завтра же город взбунтуется. Стоило ли рисковать состоянием и жизнью ради щенка, который им всем и Эмуку тоже порядком поднадоел? Нурсин взял себя в руки. К делу так к делу. Хотел было вытереть пот, пробившийся на лбу, однако не решился сделать неуместный жест. Если его до сих пор не лишили жизни, значит, они готовы выслушать до конца. «Неужели вы не видите?» — обратился он к присутствующим, «что в Вавилоне полным-полно безумцев, пытающихся указать звездам, в какую сторону ходить. Зачем проливать кровь за безнадежное дело? Не лучше ли окрасить мечи кровью в новом походе? Зачем устраивать вражду в собственном доме, когда наши соседи поднакопили столько добра? Разве пример Перинду не урок всем нам?» Шириктум вскочил с места. «Заткнись, предатель и клятва преступник! Как ты смеешь восставать против законного государя, которому присягнул на верность?» Нурсин замолчал, опустил голову, потом сурово спросил: «Шириктум, разве твоя семья не входит в наш клан, чьим главой я теперь являюсь? Разве это дело прерывать старшего вроде, тем более обвинять его в самых страшных преступлениях. Взгляни, Шириктум, здесь сидят люди, чьи семьи находятся не в самых дружелюбных отношениях с нашей семьей, но они достойно молчат. Они готовы выслушать меня и тех, кто стоит за мною. Если... Теперь писец обратился к гостям. Негодник так ведет себя в присутствии главы рода. Что ждать, когда он дорвется до власти? Если голос Шириктума, — повысил голос Нурсин, — это ваш голос, значит, вы хотите крови? Вы хотите гибели Вавилона? Что неизбежно случится, стоит городу попасть в руки таких, как Шириктум, который откровенно плюет на традиции, на старшинство, на закон? Вновь наступила тишина. Неожиданно Шириктум с ножом в руке бросился на Нурсина, а Киль успел перехватить его. Декума тут же скрутили, обезоружили. Разгневанный Нурсин вскочил на ноги, затем усилием воли заставил себя успокоиться, сесть. «Послушайте меня, храбрые воины!» «Да, мы не греки, поэтому не буду тянуть с ответом. Да, мне доверили огласить просьбу, с которой Государственный совет в подавляющем большинстве обращается к вам. Пусть элитная Эмуку не будет препятствовать ни проведению траурной церемонии, ни нормальной работе канцелярии. Пусть воины выходят из дворца и размещаются в своих казармах». «Хорошо», — откликнулся Зиру. «Что случится, если мы откажемся?» «В таком случае», — ответил хозяин, «стражи порядка и армия возьмут в заложники всех родственников воинов, приписанных к Эмуку. Верные люди ждут сигнала, после которого ваших родных начнут свозить в Борсиппо». Возмущенный гул был ему ответом, на что Нурсин спокойно возразил: «Вы не кричите, а подумайте. Никто вас не принуждает. Можете защищать стихоплета сколько вам угодно, но учтите, клятву на верность вы ему, как царю, не давали, а тот, кому вы присягали, ушел к судьбе». «Но ведь ты сам поклялся на верность наследнику?» — спросил один из офицеров. «Когда?» — спросил Нурсин. «Когда тебя привезли на совет у постели умирающего Нереглисара? Когда мою жену взяли заложницей? Ты полагаешь, так и следует поступать?» «Хорошо», — предупредил он спрашивающего, «когда твою жену и детей тоже возьмут заложники, я прослежу, откажешься ли ты присягнуть на верность новому правителю. Лично приду и посмотрю на тебя, такого храброго, не дрогнувшего перед лицом опасности, пославшего свою семью на казнь». Командир элитной Муку ударил кулаком в стену. «Хватит орать!» Успокоив командиров, он обратился к Нурсину. «Под новым правителем ты имеешь в виду Набонида?» «Нет», — ответил Нурсин. «В этом я готов дать слово. Нового правителя выберет Государственный совет. Он соберется в храме Эскаила перед лицом всевидящего Мардука. Лабаш и Мардук тоже должен присутствовать на совете. Если он сумеет убедить сильных и умных, что способен управлять страной, его имя тоже будет внесено в списки претендентов. Но мы желаем видеть во главе страны члена семьи Навуходоносора. Нам не нужны те, кто начнет обдирать нас, как финиковую пальму, засуживать по исковым заявлениям, давить все соки из тех, кто проливал кровь за величие Вавилона. Ваше желание законно. Я тоже присоединяюсь к нему. Нам не нужны чужаки или кто-то из худородных. Они будут думать о собственном благе, а не о славе страны. Правитель должен быть из семьи Навуходоносора. Но Набонид... «Зачем этот фарс с усыновлением?» Офицеры вновь зашумели. Нурсин поднял руку. Все стихли. Вообще, к концу разговора в зале стало намного дружелюбней. «Акиль!» — обратился писец к знакомому офицеру. «Насколько мне известно, ты тоже усыновил ребенка твоего друга, павшего во время похода в Египет. Ты считаешь его сыном?» «Да». «А он считает тебя отцом?» «Да». «И Вавилонский закон считает вас родственниками?» «Точно». «Тогда, чтобы отказать Набониду в праве усыновить Валтасара, мы должны принять закон, в котором должны быть отменены все иные усыновления, произведенные задним числом». В зале наступила тишина. «Хорошо», — заявил начальствующий над Эмуку. «Мы согласны, чтобы избрание правителя прошло, как того требует закон и обычай. Мои воины будут охранять Эсагилу. Я сам, как член Государственного Совета, буду присутствовать на заседании. Но скажи, писец, хотя мы и не греки, когда же, по мнению этих философов, лучшее время для обладания женщиной?» Все дружно засмеялись. «На этот счет существует много мнений», — ответил Нурсин. «Одни полагают, что это следует делать ночью, по мнению других, исключительно днем, точнее, утром, когда пищеварение уже закончилось, ибо влечение после ужина связано с опасностью, так как пока пища не усвоена, и потрясения, сопровождающие половую деятельность, могут причинить вред желудку. Тем самым мы нанесем себе двойной вред. Существуют и такие, которые, укладываясь вечером, говорят, еще не время, а просыпаясь утром, уже не время. Есть и такие, которые предпочитают ночь дню, дабы излишне не распалять себя видом женского тела. Ночь, освобождая страсть от ненасытности и исступления, смиряет и успокаивает природу человека и не позволяет зрению доводить ее до бесчинств. «Как насчет звезд, Нурсин? Сколько же их все-таки на небесах?» «Греки молоды и дерзки. На этот вопрос, который задали мне на симпозиуме, я ответил, что только мальчикам, играющим в кости, уместно задаваться подобными вопросами». «То есть?» — не понял командир Эмуку. «Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что задавать такие вопросы, это все равно, что, протянув руку с зажатой в ней костью, спрашивать, что выпадет, чет или нечет?» «Я понял твой намек», — кивнул командир. «Ты предлагаешь бросить кости?» «Да, уважаемый». Сразу после заседания Государственного Совета, на котором новым правителем был избран Валтасар, а соправителем Набонид, Лабаш и Мардук с группой своих сторонников бежал в Сипар. Там, в родном городе, он с прежней дерзостью и недомыслием объявил себя царем и потребовал принесения присяги от воинских частей, стоявших на границе с Мидией. К отчаянию молодого человека все пограничные эмуку как один отказали ему в доверии и приняли присягу на верность Валтасару и Набониду. Тогда Лабаши отправил гонца к Астиагу с просьбой о помощи, чем, по существу, поставил себя вне закона. Набонид не спешил вступать в борьбу с мятежным наследником. Он начал засыпать его письмами с просьбами, увещеваниями мириться. Он готов был на любые гарантии, если Лабаши откажется от притязаний на власть и сношений с мидийским царем. Заодно Набонид разослал гонцов во все области страны и в подвластные Вавилону государства с требованием немедленно присягнуть новым правителям. Получив ожидаемое изъявление покорности, он приказал армии выступить в сторону Сипара. Колонны двигались медленно, и, что еще более странно, войска были крайне малочисленны. Тем самым Набонид как бы хотел подчеркнуть, что о штурме своего исконного вавилонского города и речи не может быть. Так оно и случилось. В месяце Симану, июнь 556 года до нашей эры, Лабаши Мардук был убит. Наемный убийца заколол его в переходе дворца в Сипаре. Народу было объявлено, что случилось великое несчастье. Несравненный Лабаши Мардук, сын Нереглисара, наследник престола, случайно закололся, упал, споткнувшись, и проколол печень мечом. На следующий день по всем базарам Вавилона и сопутствующих городов побежала шутка: «Ходи осторожней, а то споткнешься, проколешь печень». Валтасар, узнав о гибели дяди, захлопал в ладоши.